Я еще пораньше про свинью слышал. Посмеялся только и всего. Не положил нищий. А у тебя, Петр Васильевич, свинья-то золотая дома будет, ежели с умом. Напрасно ты ввязался в эту свою компанию. Ничего не выйдет, окроме того, что время убьете, да прохарчитесь. Петр Васильевич и сам думал об этом же, почесывая затылок, хотя, признаться, чужому человеку и было стыдно. Ну, а какая дома-то свинья, Никита Яковлевич? А такая. Ты от своей-то компании не отбивайся, Петр Васильевич, это первое дело. И будто мы с тобой вздорим, это другое, понял теперь? Как будто и понял, как будто и нет. Ладно, ладно. Не валяй дурака, разве с другим бы я стал разговаривать об этих делах? Эта история с Окси сделалась злобой промыслового дня. Кто ее распустил, так и осталось неизвестным. Но об Окси говорили на все лады, и на Миляевском мысу, и на других разведках. Отчаянные промысловые рабочие рады были случаю и складывали самые невозможные варианты. Он, значит, Кишкин на веревку привязал ее, Оксюху-то, да и волокет, как овцу. А Мина клейменный идет за ней, да сзади ей подталкивает. «Ищи, слышь, Оксюха, тот идолы!» Ну, подвели ее к болотине, а Шишка и скомандовал: «Ползи, Оксюха, тот колдуны проклятый!» Оксюха, известно, дура, поползла. Шишка веревку держит, а Мина заговор наговаривает. И нашла б ведь Оксюха-то, кабы он не захохотал. Учуяла Оксюха золотую свинью был совсем, а он как грянет, как захохочет. Особенно приставал Петр Васильевич, обиженный тем, что Кишкин не взял его на поиск свиньи. «Ах, и нехорошо, Андрон Евстратович, все вместе были, а как дошло дело до богачества, один ты и остался. Ухватил бы свинью, только тебя видели. Вот какая твоя деликатность, братец ты мой!» «Отстань, смола!» — огрызился Кишкин. «Что, пасть растворил шире банного окна, найдешь с вами дураками!» Рабочие, хотя и потешались над Оксией, но в душе все глубоко верили в существование золотой свиньи, и легенда о ней разрасталась все шире. Разве старец-то стал бы зря говорить? В казенное время всячина бывала, хотя нашедший золотую свинью мужик и оказал себя круглым дураком. Центром заявочных работ служил Миляев мыс, на котором шла горячая работа, несмотря на возникшие недоразумения. На Миляевском же мысу утвердились и те партии, которые делали разведки на мутяжке с ее притоками Худенькой и Малиновкой, а также по Миледи и Генералке. Уж очень угодное место и сдалось. Недаром Миляевым мысом называется. Каленая гора в виду зеленой мохнатой шапки стоит, и от нее прошел лесистый увал до самой Миледы, где в нее пала мутяжка. Несколько дней по мысу выросли десятки старательских балаганов, кое-как налаженных из бересты, еловой коры и хвои. Этот сборный пункт по вечерам представлял необыкновенно пеструю живую картину. Везде пылали яркие костры, и шел немолчный людской гомон. В лесу стучал топор, где-то тренькала балалайка, а ухари рабочие распевали песни. Враждебно встретившиеся партии давно побратались. Пусть хозяева грызутся, а рабочим делить нечего. Если что и разделяло рабочую массу, так вынесено еще из домов рознь. Ворнаки из Фатьянки и болчуговцы из Нагорной чувствовали себя настоящими хозяевами приискового дела, на котором родились и выросли. Рядом с ними строгали и швали из низов являлись жалкими отбросами, потому что лопаты и кайла в руки не умели взять по-настоящему, да и земляная тяжелая работа была им не под силу. Ворнаки относились к ним с подобающим презрением и везде давали чувствовать свое рабочее превосходство. Из-за этого происходили постоянные стычки, перекоры, высмехи и бесконечная ругань. «Строгали-то и ходят ровно на костылях», — смеялся Матюшка, лучший рабочий на Миляевом мысу. «В богадельню им так в самую пору. Туда ж на золото польстились, шилом им землю ковырять достомеской. В партии Кишкина находился и Яша Малый, но он здесь был таким же безответным, как у себя дома. Простые рабочие его в грош не ставили, а Кишкин относился свысока. Матюшка дружил только со старым туркой, да со своими фатьянскими. У них были свои разговоры. Соберутся около огонька своей артелькой и толкуют. «Обыщем золото, ухватить его хозяева!» — роптал Матюшка, уже затронутый жаждой легкой наживы. «На них не наробишься. Главная причина во всем — деньги». Раз вечером, когда Матюшка сидел таким образом у огонька и разговаривал на излюбленную тему о деньгах, случилось маленькое обстоятельство, смутившее всю компанию, а Матюшку в особенности. «Эх, каб раздобыть, где ни на есть рублей с 300!» — громко говорил Матюшка, увлекаясь несбыточной мечтой. «Сейчас бы сам заявку сделал и на себя обробить стал. Невеликие деньги, а так помрешь без них». «Уж это верно», — уныло соглашался турка, сидя на корточках перед огнем. «Люди родом, а деньги водом. Кому счастки? Вон Ермошку взять, да ему наплевать на 300 рублей. Кругом было темно, и только колебавшееся пламя костра освещало неясный круг. Зашелестевший вблизи куст привлек общее внимание. Матюшка выхватил горевшую головню и осветил куст. За ним стояла растерявшаяся и сконфуженная Окся. Она подкралась очень осторожно и все время подслушивала разговор, пока не выдал ее присутствие хрустнувший под ногой сучок. «Ты, уродина, чего тут делаешь?» — накинулся на нее Матюшка. «Ишь, подслушивает», — заметил кто-то из рабочих. «Дура, а на это смысл тоже имеет. Гони ее, Матюшка, в три шеи, мороженая какая-то». Матюшка повернул Оксю за плечо и так двинул в спину, что она отлетела сажени на три. Эта выходка сопровождалась общим хохотом. «Ай да, Матюшка, уважил барышню! Тот она все шары пялит на него. Вот и вышло, что поглянула с собаки палка». Окся с трудом поднялась с земли, отошла в сторону, присела на траву и горько заплакала. Ее с детства били. Но тут выходило совсем особенное дело. С Оксей случилось что-то необыкновенное, как только она увидела Матюшку в первый раз, когда партия выступала из Фатьянки. И дорогой она все время присматривалась к нему, и все время на Миляевом мысу смотрит, а сама точно вся застыла. Остальной мир больше для нее не существовал. Оксину душу осветил внутренний свет, та радость, которая боится сознаться в собственном существовании. Нечто подобное она испытывала в детстве, когда в глухую полночь ударит колокол Христовой заутренней, и недавняя тишина и мрак сменялись праздничной гулкой и светлой радостью. Кишкин пользовался горячим временем. И кроме заявки на Миляевом мысу, поставил столбы в трех местах по мутяшке. Пробные шурфы везде давали хорошие знаки. Но заявки были еще только началом дела. И отвод заявленных местностей ему сделают раньше других, как обещал Каблуков. Вся беда заключалась в том, где взять денег на казенную подать по уставу. А частной золотопромышленности полагалось ежегодно вносить по рублю с десятины. В среднем это составляло от 60 до 100 рублей с прииска. Сумма по своему существу ничтожная. Но Кишкин знал по личному опыту, как трудно достать даже 3 рубля, когда они нужны до зарезу. «Будет день, будет хлеб», — утешал он себя, раздумавшись про свои дела. Все, что можно было достать, выпросить, занять и просто выклинчить, все это уже было сделано. Впереди оставался один расчет — продать одну или две заявки, чтобы этим перекрыться на разработку других. А пока Кишкину приходилось работать наравне со всеми остальными рабочими. Причем это ему доставалось в 10 раз тяжелее и по непривычке к ручному труду, и просто по старческому бессилию. Набродившись по лесу за день, старик едва мог добраться до своего балагана. Рабочие сейчас же заваливались спать, а Кишкин лежал, ворочался сбоку на бок и все думал: «Эх, если б счастье улыбнулось ему на старости лет, ведь ей же справедливость, а он столько лет бедствовал и терпел самую унизительную, горькую нужду. Всего-то найти бы первое счастливое местечко, чтоб расправить руки, а там уж все пошло б само собой. Деньги, как птицы, прилетают и улетают стаями. Сказал бы я им всем, каков есть человек Андрон Кишкин», — вслух думал старик и даже грозил этим всем в темноте кулаком. «Сталь бы ухаживать за мной, лебезить. Нет, брат, шалишь. Раньше был дураком, а во второй раз извинить». Занятый этими мыслями и соображениями, Кишкин как-то совсем позабыл о своем доносе. Да и некогда о нем теперь было думать, когда каждый день мог сделаться роковым. Часто Кишкин один ходил по течению Мутяшки и высматривал новые места под заявки. Каждый свободный клочок земли пробуждал в нем какой-то страх. А если золото вот именно здесь пряталось, если б была возможность, он захватил бы в руки свои всю Меледу со всеми притоками и никому не уступил бы вершка отцу родному. Когда он видел чужой заявочный столб, его охватывало знобившее чувство зависти. А свободных мест по Мутяшке уже не оставалось. В течение каких-нибудь 3 дней все было расхватано по клочкам. Даже то болотце, к которому водил Мина искать золотую свинью, и оно было захвачено Ястребовым. «Да счету прихватил», — объяснил Ястребов, встретив как-то Кишкина. «Что ему болот ударом оставаться? Так ведь, Андрон Евстратович? Разбогатеем мы, видно, с тобой заодно. Гусь-свинья не товарищ, Никит Яковлевич. Кто гусь, по-твоему? А это ж как тебе поглянется». Кишкин относился к Ястребову подозрительно, а тот нет-нет да и заглянет на Миляев мыс, и все-то у него шуткой да благурством. Конечно, богатый человек, селезенкой играет. С ним появлялись иногда кабачик Ермошка, Затыкин и другие золотопромышленники. Мелочь. Острый период заявочной горячки миновал, и предприниматели начали понемногу приглядываться друг к другу. Да и в лесу совсем другое дело, чем где-нибудь в городе. Живому человеку каждый рад. Душой общества являлся Ястребов, как бывалый и опытный человек, прошедший сквозь огонь, воду и медные трубы. Соберется такая компания где-нибудь около огонька и балагурит: «Никит Яковлевич, будешь ты наше золото скупать», — подшучивает над Ястребом, — «как пить дашь». «Был б что скупать», — отъедается Ястребов, который в карман за словом не лазил. «Вашего-то золота кот наплакал, а вот мое золото будет оглядываться на вас. Тот же Кишкин скупать будет от моих старателей. Так ведь, Андрон Евстратович, ты ведь еще при казне набил руку». «Был да сплыло», — огрызался Кишкин. «Вот про себя лучше скажи, как болчуковское золото скупаешь?» «А ты видел, как я его скупаю?» «Вот тот и есть. Все кричат про меня, что скупаю чужое золото, а никто не видал. Значит, кто поумнее, то кто-то и промолчал бы». Раз Ястребов приехал немного навеселе. Подсев к огоньку у балагана Кишкина, он несколько времени молчал, встряхивая своей большой головой и улыбаясь. Кишкин долго всматривался в его коренастую фигуру и разбойничью рожу, а потом проговорил с лесной откровенностью: «Гляжу я на тебя, Никита Яковлевич, и дивуюсь, только дать тебе нож в руки и сейчас на большую дорогу, как есть разбойник». «Это ты правильно, ха!» — засмеялся Ястребов. «Не был бы разбойника, не стал бы праведника». В приливе нежности Ястребов обнял Кишкина и так любовно проговорил: «Плачет она с тобой острог-то, Андрон Евстратыч. Все там будем, сколько не прыгаем. Но да это наплевать. Ах, Андрон Евстратыч, разве Ястребов вор? Вор-то ваша болчуговская компания. которая народ сосет, воры-инженеры, канцелярские крысы вроде тебя, а я хлеб даю народу. Компания-то полуторых рублей не дает за золотник, а я все 30-алковых. Так ты, значит, в том роде как благодетель, теперь как хочешь зови. А вот когда не будет Никиты Ястребова, тогда и благодетелем взвеличают. Эта разбойничья философия рассмешила Кишкина до слез. Воровали, и в казенное время только своим воровством никто не хвастался, а Ястребов в благодетели себя поставил. «Утешил ты меня, Никита Яковлевич, благодетель, говоришь? Ха-ха! В самую пропорцию благодетель! Медаль бы тебе только за усердие, а я, грешный человек, все за разбойника тебя почитал!» Ястребов не обижался и хохотал вместе. «Что ж, Мыльникова нет?» По нескольку раз в день спрашивал Кишкин Петра Васильевича. «Точно за смертью ушел?» Он должен был вернуться на другой день, и не вернулся. Прошло целых 2 дня, а Мыльникова все нет. «Уже я сам скажу», — предлагал Петр Васильевич, которому хотелось улизнуть под благовидным предлогом. «Нет, нет, брат, шалишь», — возлился Кишкин. «Мыльников сбежал. Теперь ты хочешь уйти, кто ж останется? Тоже компании, нечего сказать». «Так ведь надо в волости объявиться», — сказал Петр Васильевич. «Мы наставим столбов, а Затыкин да Ястребов запишут в волосную книгу наши заявки за свои. Это тоже не модель». «Ладно, сказывай», — ворчал Кишкин. «Знаю вас, Аховерников. Уж только народец, обождем еще мало места, а потом я сам пойду и все устрою». «Да ведь ты 40 верст 2 недели проползаешь, Андрон Евстратович. Ножки у тебя коротенькие. Задохнешься на полдороги». Мыльников явился через 3 дня совершенно неожиданно, ночью, когда все спали. Он напугал Петра Васильевича до смерти, когда потащил из балагана его за ногу. Петр Васильевич был мужик трусливый и чуть не крикнул караул. «А я думал, что Андрон Евстратовича поймал за ногу-то», — объяснял Мыльников. «По ногам-то вы схожи. А ты разуй глаза сперва. Где пропадал, путанная голова? Ох, и не говори!» На шум проснулся Кишкин. Развели потухший огонек, и охавший все время Мыльников после некоторого ломания объяснил все. «Прихожу, Этьян Фатьянку, чтобы в волости в книгу записать заявку, — рассказывал он, — а Затыкин-то уж в книге Миляев мысь записал». «Ну, да не подлец ли, а? Ах, жулик, верно говорю. Значит, теперь как сказать, и наша заявка пропала, и Ястребовская тоже, потому как у Затыкина столбы-то дальше наших поставлены. А пока мы спорились, он и хлопнул свою заявку, замежевал он нас». «Но это он врет», — сказал Кишкин. «Он, значит, из 5 верст вышел, а это не по закону. Мы ему еще трем нос. Ну, рассказывай дальше-то». «Что дальше-то? Обезножил я, вот тебе и дальше. Побродил по студеной вешней воде, ну и обезножил, как другая опоенная лошадь». «Ой, врешь», — усомнился Петр Васильевич. «Поди опять у Ермошки в кабаке ноги завязил. У всех у вас, строгалей, одна вера-то». «Одного и точно согрешил», — каялся Мыльников. «Силком затащили ребята. Сидим, это, братец ты мой, мы в кабаке непримерно, и вдруг трах, следователь, трах, сейчас народ сбивать на земскую квартиру, и меня в первую голову зацепили, как, значит, я обозначен у него вот в бумаге. И следователь непростой, а важный, так называется, важный следователь». «Это что ж по твоей, видно, жалобе?» — уныло спросил Петр Васильевич, почесывая в затылке. «Вот так крендель, братец ты мой, ловко. Ну, рассказывай», — торопил Кишкин, принимая деловой вид. «Не важный следователь, а следователь по особо важным делам». «А скажу я тебе, Андрон Евстратович, что заварил ты кашу? Как мне это самое сказали, шо бумага, и следователь, точно меня кто под коленку ударил, дыхнуть не могу. Уж и Ермошка сжалился, поднес стаканчик. Ну, Пошел я на земскую квартиру, а там и староста, и урядник, и наших болчуговских стариков, человек с пять. Сейчас следователь, например, ко мне. Вы, Тарас Мыльников, точно так, ваше воскородие, можете себя оправдать по делу отставного канцелярского служителя Андрона Кишкина? Точно так. А где Кишкин? Тут ж я совсем испугался и брякнул. Не могу узнать, ваше воскородие. Я его совсем не знаю, а только стороной слыхивал, что какой-то Кишкин служил у нас на промыслах. Эй, вот и вышел дурак, озлился Кишкин. Чего испугался-то, дурья голова? Не бойся, кожу не снимут живого. Петр Васильевич молчал, угнетенно вздыхая. Вся его фигура теперь изображала одно только слово «влопался». «Да ты послушай дальше-то», — спорил Мыльников. «Следовательно, прямо за горло. Вы, Тарас Мыльников, состояли шорником на промыслах и должны знать, что жалование выписывалось пятерым шорником, а в получении расписывались вы один. Не подвержен я этому, ваше воскородие, потому как я неграмотный, а кресты ставил. Это было. И пошел пытать, и пошел мотать, и пошел вертеть. А у меня поджилки трясутся. Не помню, как я ушел от него. Да прямо сюда и стриганул, как олень летел. Зачем ж ты про меня отврал, Тарас? Испужался Андрон Евстратович. И сюда отбегу, а самому все кажется, что ровно кто за мной гонится. Вот тебе Христос. Беседа велась в полголоса, чтобы не услышали другие рабочие. Мыльников повторил раз пять одно и то же с необходимыми вариантами и украшениями. «Что ж ты молчишь, Петр Васильевич?» — спрашивал Кишкин. «А что мне говорить, Андрон Евстратович? Плакала, видно, наша золотая свинья из-за твоей бумаги, поволокол теперь по судам. А где моя Окс-то?» — спрашивал Мыльников в заключении. Хватили с Окси, а ее и след простыл. Она скрылась неизвестно куда. Компанейские работы сосредоточивались на нынешнее лето в двух пунктах. В устьях реки Меледы, где она впадала в Болчуговку, и на Ульяновом кряже. В первом пункте разрабатывалась громадная россыпь Дерниха, скрытая разрезом еще с зимы. А во втором заложена была новая шахта Рублиха. Оба месторождения открыты были фатьянскими старателями, и компания поставила свои работы уже на готовые. Особенно заманчивой являлась Рублиха, из которой старатели дудками добыли около полпуда золота. Это была та самая жила, которую Карачунский пробовал на фабрике сам. Открыл ее старик Кривушок из фатьянских старожилов-каторжан. Это был страшный бедняк, целую жизнь колотившийся, как рыба об лед. Открытая им жила сразу его обогатила. Бывали дни, когда Кривушок зарабатывал рублей по 300. Такое дикое богатство погубило беднягу в несколько недель. То, чего не могла сделать бедность, сделало богатство. Кривушок закладывал пачку ассигнаций в голенище и с утра до вечера проводил в кабаке фролки в этом заветном месте всех фатьянских старателей. У старика не было семьи, все перемерли. Жениться было поздно, и он, напившись пьяный, горько плакался на свое обидное богатство, явившееся для него точно смешкой. «Кабы раньше-то жилка-то провернулась», — повторял Кривушок, — «жена заморилась на работе, ребятенки перемерли с голодухи, куды мне теперь богачество?» Около Кривушка собралась вся кабацкая рвань. Все теперь пили на его счет, и в кабаке шло кромешное пьянство. «Ты б хоть и избу себе новую поставил», — советовал Фролка, — «а то все пропьешь, и ничего самому на похмелье не останется. Тоже вот насчет одежи». «Угорел я, Фролушка, сызнув-то жить», — отвечал Кривушок. «На что мне новую-то избу? Коли жить-то мне осталось, может, без неделю, с собой не возьмешь. А касаемо одежи, тканой совсем не пристало, всю жизнь проходил в заплатах». Кривушок кончил скорее, чем предполагал. Его нашли мертвым около кабака. Денег при Кривушке не оказалось, и молва приписала его ограбление Фролке. Вообще все дело так и осталось темным. Кривушка похоронили, и его жилку взяла за себя компания и поставила здесь шахту Рублиху. Верховный надзор за работами на Дернихе принадлежал Зыкову. Но он рассыпным делом интересовался мало, потому что увлекся новой шахтой. «Смотри, Родион Потапыч, как бы нам не ошибиться с этой Рублихой», — предупреждал Карачунский. «Тоже будет что со Спаса Колчеданской». «Откуда Кривушок золото свое брал, Степан Романович? Сам мне покойник рассказывал. Так, говорит, самоваром жила и ушла вглубь. Он пировал на последях, но дудка обвалилась. Нет, здесь верное золото, не то что на Краюхином увале». Карачунский слепо верил опытности Зыкова, но его смущало противоречие Лучка. Последний не хотел признавать Рублихи. «Обманет она, это самый Рублиха», — упрямо повторял Лучок. «Да почему обманет-то? А так, месть не настоящая, золото гнездовое. Одно гнездышко подвернулось, а другое, может, на 20 саженях. Это ж не работа, Степан Романович. Правильно, я жила идет ровно, такая надежнее, а это игрунья. Сегодня позолотит, да год будет душу выматывать, это уж не модель». Рублиха послужила яблоком раздора между старыми штейгерами. Каждый стоял на своем. А особенно Родион Потапыч, вложивший в новое дело всю душу. Это был своего рода фанатизм коренного промыслового человека. «Уж будьте спокойны, Степан Романович», — уверял Зыков. «Голову дам на отсечении, что Рублиха вполне себя оправдает». Эти уверения напоминали Карачунскому того француза, который доказывал вращение земли своим честным словом. Но у него был свой расчет. Новое коренное месторождение выставляло деятельность компании в выгодном свете пред горным департаментом. Значит, она развивается и быстро шагает вперед, а это главное. В крайнем случае Рублиха могла обойтись 1080, потому что машины и шахтовые приспособления перевозились с Краюхина увала, а Спаса Колчеданская жила оказывалась холостой, так что ее оставили только до осени. По составленному плану работы на Рублихе предполагались в больших размерах. Дудка-кривушка оставалась в стороне, а шахта была заложена ниже, чтобы пересечь жилу в саженях на 20 в глубину. Таким образом, за раз решались две задачи. Откачивалась вода на предельном горизонте. А затем работы можно было вести сразу в двух направлениях, вверх и вниз по отрезкам жилы. Практика показала, что все жилы имеют падение под углом, как и жила на Ульяновом кряже. Следовательно, можно было по приблизительному расчету выйти на жилу на известной глубине. Какие-нибудь 2 недели вырос на Ульяновом кряже новый деревянный корпус. Поставлены были паровые котлы, паровая машина, и задымилась высокая железная труба. Для служащих построена конторка, где поселился в одной коморке Родион Потапыч, а затем строились амбары для разной приисковой снасти, навесы, конюшни. Одним словом, вся приисковая городьба. Ульянов кряж закрывал Рублиху со стороны Фатьянки, и старик Зыков был очень рад этому обстоятельству, потому что мог теперь жить совершенно в лесу. Он даже по субботам домой в Болчаговский завод не выходил, а только время от времени отправлялся на Дерниху, чтобы посмотреть на работавшую бутару. Бутара — сибирского типа машина для промывки песков в больших массах. Главную ее часть составляет железный продырявленный цилиндр, который приводится во вращательное движение паровой машиной. Золотоносный песок сваливался в бутару, в нее же проводилась сверхусильная струя воды, и промывка совершалась при страшном грохоте. Одна такая бутара в сутки обрабатывала десятки тысяч пудов песку. Но у Родиона Потапыча вообще не лежало почему-то сердце к этой Дернихе. Хотя россыпь была надежная, и по приблизительным расчетам должна была дать в одно лето около 20 пудов золота. «На Фатьянской россыпи больше 100 пудов добыли», — повторял Зыков, точно хотел этим унизить благонадежность Дернихи. Вот уже рублиха наша ахнет, так это другое дело. Место слияния Меледы и Болчуговки было низкое и болотистое, едва тронутое чахлым болотным леском. Родион Потапыч с презрением смотрел на эту чертову яму, сравнивая про себя красивый Ульянов кряж. Да и рассыпное золото совсем не то, что жильное. Первый он не считал почему-то из-за золота, потому что добыча его не представляла собой ничего грандиозного и рискованного. А жильное золото надо умеючи взять, да еще походить за ним. Да не всякому оно и дается в руки. Увлечение рублихой у старика приняло какой-то болезненный характер. Точно он закладывал в эту работу последнюю свою энергию. Когда спал неугомонный старик, никто не знал. Во всякое время дня и ночи его можно было встретить на шахте, где он сидел, как коршун, ожидавший своей добычи. Первые сажения углубления были пройдены с поразительной быстротой. А дальше пошел камень, ребровик, требовавший диомида. Это были первые пропластки основных гранитных пород, а жилы залегают в спаях таких пропластков. Родион Потапыч высчитывал каждый новый вершок углубления и давно определил про себя, в какой день шахта выйдет на роковую 20-ю сажень и пересечет жилу. Он по 10 раз в сутки спускался по стремянке в шахту и зорко наблюдал, как ее крепят, чтобы не было ни малейшей заминки. Пока все шло отлично, потому что грунт был устойчивый, и не было опасности, что шахта в одно прекрасное утро сбочится, как это бывает при слоях песка, севуна или мягкой расплывающейся глины. Рабочие тоже невольно заражались энергией старого Штейгера и с нетерпением ждали 20-й сажени. Если что огорчало Зыкова, так это назначение молодого инженера Оникова главным смотрителем новых жильных работ. Ну, положим, старик уважал Оникова по отцу, но это не мешало быть ему мальчишкой и щенком. Да и поставил себя Оников с первого раза крайне неудобно. Приедет в белых перчатках и давай распоряжаться. Это не так, то не так, сам хоть раз в шахту спустился. Как ни был вымуштрован Родион Потапыч относительно всяческого уважения ко всяческому начальству, но поведение Оникова задело его заживое. Он чувствовал, что молодой инженер не верит в эту жилу и не сочувствует затеянной работе. «Придет, папиросочку выкурит, и вся тут работа», — жаловался Зыков Карачунскому. «Ежели б ты сам, Степан Романович. Ну, нет, мне далеко ездить сюда. Да и Оникову нужно же какое-нибудь дело. Куда его мне девать? Как-нибудь уж без меня устраивайтесь». Родион Потапыч только вздыхал. Находил же время, Карачунский, ездить на Дерниху чуть не каждый день, а тут от Фатьянки рукой подать, и двух верст не будет. Одним словом, не хочет, а Оникова подослал назло. Нечего делать, пришлось мириться и с Ониковым, и делать по его приказу, благо немного он смыслит в деле. «Уже будет летом гостей привозить на рублиху, только его и дело», — ворчал старик, ревновавший свою шахту к каждому постороннему глазу. «У другого такой глаз, что его и близко-то к шахте нельзя пущать. Не больно-то любит жильное золото, когда зря лезут в шахту». Всего больше боялся Зыков, что Оников привезет из города барынь, а из них выищется какая-нибудь вертоголовая и полезет в шахту, тогда все дело хоть брось. А что, может быть, другой на уме у Оникова, который только ест да пьет? И Карачунский любопытен до женского полу, только у него все шито и крыто. Так шло дело. Шахта была уже на 12-й сажени, когда из Фатьянки пришел волосной сотник и потребовал Штейгера Зыкова к следователю. У старика опустились руки. «Это по делу Кишкина?» — спросил он. «Видно, по ему, по самому. Первоначал-то следователь в Болчуговском заводе с неделю выжил, а теперь на Фатьянку перебрался и избивает народ со всех сторон. Почитай, всех стариков поднял». Эта неожиданная повестка и встревожила, и напугала Зыкова. А главное, не вовремя она явилась. Работа горит, а он должен терять дорогое время на допросах. «Следовательно, у Петра Васильевича в дому остановился», — объяснил сотник. «И Ястребов там, и Кишкин. Такую кашу заварили, что и не расхлебать. Главное, народ весь на работах, а следователь требует к себе». Родион Потапыч оделся на скорую руку и зашагал за сотником. Ему случалось бывать в передрягах, но затеянное Кишкиным дело возмущало его до глубины души. «Кто Богу не грешен, царю не виноват. Нельзя ж всех по судам таскать». Две версты до Фатьянки промелькнули незаметно. Перед избой Петра Васильевича сидели вызванные следователем свидетели. Был тут и Подштегер Лучок, и Мина Клейменный, и Яша, и Турка, и Мыльников. Одним словом, вся компания. Все, видимо, чувствовали себя смущенными. Родион Потапыч сухо кивнул головой и пошел прямо в избу. Поднимаясь по лесенке на крыльцо, он лицом к лицу столкнулся с дочерью Феней, которая с тарелкой в руках летела в погреб за огурцами. «Тятенька!» Вскрикнула девушка и остановилась. Родион Потапыч медленно прошел мимо, не ответив на этот крик ни одним движением. Следователь сидел в чистой горнице и пил водку с Ястребовым, который подробно объяснял приисковую терминологию, что такое россыпь, разрез, борта росспи, артовые работы, забои, шурфы и так далее. Следователь был пожилой лысый мужчина с рыжеватой бородкой и темными умными глазами. Он испытующе смотрел на массивную фигуру Ястребова и в такт его объяснений кивал своей лысой прежде времени головой. «Вор научит хорошему», — подумал Зыков, наблюдая эту сцену издали. В дверях стояли Мыльников и Петр Васильевич, заслонившие спинами сидевшего у двери на стуле Кишкина. Сотник протискался вперед и доложил следователю о приходе свидетеля. «А, очень приятно!» — оживился следователь, проглатывая наскоро закуску. «Введите его сюда!» Ястребов поднялся, чтобы выйти, но следователь движением головы удержал его. Родион Потапыч, войдя в комнату, помолился на образа и отвесил следователю глубокий поклон. «Вы, Родион Зыков?» «Точно так-с». Начался обычный исследовательский допрос, причем Зыков отвечал коротко и быстро, по-солдатски. «Когда была открыта Фатьянская россыпь, вы уже были главным штегером?» «Точно так-с. Я уже 40 лет состою главным штегером». «А-а-а», — протянул следователь, быстро окидывая его глазами, — «тем лучше. Вы, следовательно, служили при управителе Фролове и его помощнике Горностаеве. Скажите, когда промывался казенный разрез в выломках?» Ястребов сделал нетерпеливое движение и подсказал. «Разрабатывался». «Ну да, когда разрабатывался разрез в выломках?» — повторил следователь. «Годом не упомню, ваше высокоблагородие, а только еще до воли это самое дело было», — ответил без запинки Зыков. «Вы тогда служили, да? И при вас этот разрез разрабатывался? Прекрасно. А не запомните вы, как при управителе Фролове на этом же разрезе поставлены были новые работы?» Родион Потапыч ждал этого вопроса и, взглянув искоса на Кишкина, ответил самым равнодушным тоном. «Какие ж новые работы, когда вся россыпь была выработана? Старатели, конечно, домывали борта, а как это ставилось в конторе, мне обычно знать. До конторы я никакого касательства не имел и не имею». Следователь взглянул вопросительно на Кишкина. Тот заерзал на месте, виновато скашивая глаза на Зыкова, и проговорил. «Ваше благородие, Родион Потапыч, то есть главный штейгер Зыков, должен знать, как списывались работы в выломках. От него шли дневные рапортички». «Да ты не путляй, шишка!» — разразился неожиданно Родион Потапыч, встряхнув своей большой головой. «Разве я к вашему конторскому делу причастен? Ведь ты сидел в конторе тогда, дописал, ты отвечай!» «Вы должны отвечать только на мои вопросы», — строго заметил следователь. «А ежели я могу под присягой доказать на него еще по делу о золоте, когда наезжал казенный фискал», — ответил Родион Потапыч, у которого тряслись губы от волнения. «Это к делу не относится», — заметил следователь, быстро записывая что-то на листе бумаги. «Вы его под присягой спросите, господин следователь», — подговаривал Кишкин, осклабляясь. «Тогда он сущую правду покажет насчет разреза в выломках». «Это уж мое дело», — ответил следователь, продолжая писать. «Господин Зыков, так вы не желаете отвечать на мой вопрос?» «Ваше высокоблагородие, ничего я в этих делах не знаю», — заговорил Родион Потапыч и даже ударил себя в грудь. «По злобе обнесен вот этим самым Кишкиным. Мое дело маленькое, ваше высокоблагородие. Всю жизнь в лесу прожил на промыслах, а что они там в конторе делали, я неизвестен. Да и давно это было. Ежели бы и знал, так запамятовал». «Значит, вы знали да забыли». Пойманный на слове, Родион Потапыч тяжело переминался с ноги на ногу и только шевелил губами. «Вы не беспокойтесь, я уж имею показания по этому делу других свидетелей», — ядовито заметил следователь. «Вам должно быть ближе известно, как велись работы. Старатели работали в выломках?» «Не упомню, ваше высокоблагородие, так я вам напомню. Старатели работали и получали за золотник золото по рублю 20 копеек. А в казну оно сдавалось управлением болчаковских промыслов по 5 рублей и дороже, то есть по общему расчету работы». «Не старатели, а золотнички, ваше высокоблагородие. Это все равно только слова разные». Свои собственные вопросы исследователь проверял по выражению лиц Ястребова и Кишкина, которые не спускали глаз с Родиона Потапыча. Из дела следователь видел, что Зыков, главный свидетель, и налег на него с особенным усердием, выжимая одно слово за другим. «Нужно было восстановить 2 обстоятельства. Допущенные правлением старательские работы, причем скупленные у старателей золото, заносилось в промысловые книги как свое, и выставлялись произвольные цены втрое и вчетверо выше старательских. А затем подновление старого казенного разреза в выломках и занесение его в отчет за новый. Дальше исследовали другие нарушения. Выписка жалования несуществовавшим промысловым служащим, выписка несуществовавших подёнщин и так далее, и так далее. Собранные свидетели теряли уже 2-ю неделю, когда работа кипела кругом, и это вызывало общий ропот и глухое недовольство, причем все обвиняли Кишкина, заварившего кашу. «Мы ему башку отвернем, старой крысе», — ругались рабочие. «Какое время стоит, это надо подумать». Допрошенный в качестве свидетеля Петр Васильевич отперся от всего, что обещал показать, чем немало огорчил Кишкина. «Ты что ж это, Петр Васильевич?» — корил его Кишкин. «Как дошло до дела, так сейчас в кусты?» «Не наш воз и не наша песенка, Андрон Евстратович. Ладно, увидим, что запоешь, когда под присягой будут допрашивать». Мыльников являлся комическим элементом и каждый раз менял свои показания, вызывая улыбку даже следователя. Приходил он всегда в полпьяно и первым делом заявлял: «Господин следователь, у меня лицо чистое, ничем я не замаран, а чтоб наспротив совести, к этому я не подвержен, вот какой Тарас Мыльников». Несмотря на всю путаницу и противоречия, развертывалась широкая картина всевозможных злоупотреблений и самого бесшабашного хищничества. Уже собранных фактов было совершенно достаточно для громадного дела, а выступали все новые подробности. Ничего не мог поделать следователь только с Зыковым, который стоял на своем, что ничего не знает. Самый важный свидетель ускользал из рук, и следователь выбился из сил, чтобы довести его до откровенного сознания. Подметив, что старик тяготился бестолковым сиденьем, следователь начал вызывать его чуть не каждый день. «Ваше высокоблагородие, отпустите душу на покаяние», — взмолился наконец упрямый старик. «Работа у меня горит, а я здесь попусту болтаюсь». «Вы сами виноваты, что затягиваете дело». А из Кедровской дачи шли самые волнующие известия. Золото оказывалось везде.

Небось, любезный сынок Петр Васильевич не раскошелится, а все нравится себе да себе. Наше бабье дело совсем маленькое. Эти планы бабушки Лукерьи чуть не расстроились. Раз в воскресенье приехала на Фатьянку сестра Марья. Улучив свободную минутку, она разговорила с Феней. У вас здесь, сказывают, веселье, не то что у нас. Сидишь, сидишь, даже одурь возьмет. Прокопий на своей фабрике, Анна с ребятишками. Мамонька все вздыхает, али жаловаться начнет. А я как очумелый, завидно на других-то делается. Тятенька, сколько разов был у нас, рассказывала Феня, и не глядит на меня, хуже чужого. И домой он нынче редко выходит. С новой шахтой связался и днюет, и ночует там. А уж тебе, сестрица, надо своим умом жить, как-никак. Дом-то все равно нечего делать. Рассказала Феня, как наезжал несколько раз Акинфи Назарыч, и как заливался слезами, а потом перестал ездить. Точно отрезал. Рассказывая, Феня всплакнула. Очень уж ей жаль было Акинфи Назарыч. Гляди, потужит, потаскует, да и женится на своей тайбловской киржанке, — говорила она сквозь слезы. Молодой он, горе скоро износит. И такая на меня тоска нападает под вечер, что и жизнь своей не рада. Пирует, — сказывали Акинфи Назарыч. В город уедет, да там хороводится. Мужчины все такие. Наша сестра сидит, посиди, а они везде пошли да поехали. Небось, найдет себе утеху, коль ж не нашел. Между прочим, сестра Мария подвела ловко разговор к деньгам, которые получала теперь бабушка Лукерья. «Пали и до нас слухи, как она огребает деньги-то», — завистливо говорила Мария, испытующе глядя на сестру. «Тоже подумаешь, счастье людям. Мы вон за богатых словем, а в другой раз за гроша расколотого в дому нет. Тятенька-то не расщедрится, в обрез купит всего сам, а денег ни-ни. Так и бьемся, так бьемся, иголки не на что купить». «Знаю ведь я, как вы живете. Сладкого немного». «Ну, сказывали, что и тебе тоже припадает». Мыльников как-то завернул и говорит, «Фене деньги повалили. Тот 2 гривны даст, другой полтину. Побожился, что не врет». «Я бабушке Лукерии все отдаю, Марья. На что мне деньги-то?» «Вот уж это совсем глупая». «Бабушка Лукерия свое возьмет, не беспокойся. Обжаднила она, сказывают». А ты ей все это не отдавай, себе оставляй. Пригодятся как-нибудь. Не век тебе жить с бабушкой-то, Лукерьей. Эти речи не понравились Фене. Она даже пристыдила сестру, позавидовавшую чужому счастью. «Я бабушку Лукерью век не забуду», — говорила Феня. «Она меня презрела, приголубила. Не наше дело считать ее-то деньги». Сестры расстались благодаря этому разговору довольно холодно. У Фени все-таки возникло какое-то недоверие к бабушке Лукерье, и она стала замечать за ней многое, чего раньше не замечала. Точно совсем другая стала бабушка, и даже из лица похудела. А бабушка Лукерья все откладывала серебро и бумажки и смотрела на господ такими жадными глазами, точно хотела их съесть. Раз, когда к избе подкатил дорожный экипаж главного управляющего, из него вышел сам Карачунский, старуха ужасно переполошилась. Куда ей поместить этого самого главного барина? Карачунский был вызван следователем в качестве эксперта по делу Кишкина. Обе комнаты передней избы были набиты народом, и Карачунский не знал, где ему сесть. «Пойдем, касатик, в заднюю избу», — предложила бабушка Лукерья. «Здесь тебе негде присесть, а там пока посидишь». «Спасибо, бабушка», — охотно согласился Карачунский. «Может, самоварчик поставить, а то молочка, яишенку», — говорила заученным тоном старуха. «Жарко теперь летним делом, а следователь-то еще когда позовет». Карачунский приехал раньше, чем следовало. Ему действительно приходилось подождать. Отворив дверь в заднюю избу, он на пороге столкнулся с Феней и даже как будто смутился. До того это было неожиданно. Феня тоже потупилась и вся вспыхнула. «Вы какими судьбами попали сюда, Федосья Родионовна?» — спрашивал удивленный Карачунский. «Вот приятная неожиданность. Я уж давно здесь, у бабушки Лукерьи». «Ага», — протянул Карачунский, пристально поглядев на наблюдавшую его старуху. «Так, Что ж, дело прекрасное, отлично. Я даже что-то такое слышал. Бабушка, так вы похлопочите относительно самоварчика. Сею минуту, касатик. Старуха, по-видимому, что-то заподозрила и вышла из избы с большой неохотой. Феня тоже испытывала большое смущение и не знала, что ей делать.